Три десятка боеспособных Пе-8 и полторы сотни ЕР-2 наносили время от времени точные достаточно болезненные удары по целям в глубине гитлеровской Германии. Но никакого влияния на ход войны они оказать не могли. И до сих пор все общение с американскими бомберами сводилось к предоставлению им аэродромов для челночных операций. Советский Союз вслед за Германией сделал ставку на тактическую авиацию и подвергался вежливому унижению со стороны союзников, которые могли выставить 1500 летающих крепостей в один вылет. Было стыдно и глупо. Зачем? В полку после истории с рестораном отменили фронтовые надбавки и рекомендовали больше не мозолить глаза москвичам своими геройскими звездами. По мягкой дружеской просьбе главного маршала авиации летчики перестали надевать высшие награды страны. Но помогало это плохо. Слишком многих из них знали по портретам в центральных газетах. Это было опасно. Учебный авиаполк привлекал ненужное внимание. В итоге из гостиницы управления, у подъездов которой уже начались дежурства восторженных пацанов, мечтавших увидеть сразу и Аллилюхина, и Речкалова, их перевели в Монино. Разместили в довоенных командирских домиках квартирного типа, находившихся на территории отлично оборудованного аэродрома, где ни у кого не было возможности болтаться без дела. Покрышев мотался в Москву и обратно на выделенной ему машине с шофером-охранником. Веселым парнем с рябым и курносым рязанского типа лицом и точеными движениями гимнаста. Полк уже был разбит на эскадрильи, командиры утверждены, и летчики сговаривались совсем по-детски, сбиваясь в плотные компании. Кто с кем служил, кто в каком училище учился, кто откуда родом. Как в дворовом футболе, честное слово. Все это в высшей мере приветствовалось. Приказом Новикова и, вероятно, с личного одобрения самого Сталина, КМСками истребителей были назначены Покрышкин, Султан, Кожедуб и сам Покрышев, а у разведчиков Гриб. Покрышкин к этому времени был, несомненно, самым популярным летчиком в стране. Его портреты печатали в газетах чуть ли не каждый день, но новый командир ни на минуту не усомнился в правильности выбора главмаршала. Стальная воля, выдающиеся способности тактика, талант пилотирования — равный которому имели, наверное, 1,5-2 десятка человек на все ВВС. Все это имелось и демонстрировалось полковником Покрышкиным в небе каждую секунду полетного времени. В старшинстве он уступал ему буквально на дни. Покрышкину воинское звание полковника присвоили 2 июля. А на жесткий характер и постоянные трения знаменитого дважды героя с начальством на земле, вплоть до исключения из партии, Покрышев плевал. Он сам был почти такой. Второй КМСК, майор Кожедуб, похожий по комплекции на уменьшенного раза в 1,5 Стефановского, напоминал больше боксера или грузчика, чем истребителя. Но все-таки, наверное, на грузчика из книжного магазина. Очень уж одухотворенно выглядел он, подходя к любому самолету. Третью из эскадрильи красавец дали Аметхану Султану. Наполовину лак, наполовину крымский татарин, он предпочел карьере канатоходца столь же опасную жизнь летчика. Его характеризовали поразительное жизнелюбие и почти невероятная везучесть, качества, ценимые всеми, кто воевал хотя бы неделю. Пережить 41-й год на И-153, уцелеть после тарана, вырастить команду «Рексов» в русском военном сленге — опытный, смелый и злой боец из «Зеленых пацанов». Такое за спиной имел не каждый пилот из покрышевского списка. Несколько человек клялись, что зрение у Аметхана было 4-0. Никто не знал, возможно такое или нет, но он различал тип самолета еще тогда, когда остальные щурясь пытались понять, действительно ли видят точку на фоне солнечной короны или им кажется. В 43-м, когда Аметхан был на побывке в Крыму, у него арестовали брата и пришли за родителями. Это произошло в тот день, когда было объявлено, что крымские татары желали победы Гитлеру. Услышав ночью крики матери под окном, Аметхан голым